Оле Ансен, его друзья и родные. Наверное, целую долгую минуту в комнате царило неловкое молчание. «Почему это вас удивляет?» — спросил Грачик. «Удивляет?» — Виткун пожал плечами. «Там, где речь идет об этом парне, ничто не может удивить. Впрочем, после того, что мы видели при гунах, для нас, вероятно, вообще не должно существовать удивительного». «Тем не менее, вы...» — начал было Грачик. «Я объясню вам, что хотел сказать брат», — вмешался шкипер. «Молодой Ансен пользовался у нас во время оккупации не слишком-то хорошей репутацией». «Вот как?» «Бродяга и бездельник», — пробормотал Виткун. «До войны он не работал, а все вертелся около туристов, был проводником. Не очень-то почтенное занятие для молодого человека. А теперь...» «Впрочем, никто не скажет вам уверенно, чем он добывает свой хлеб насущный теперь». И тут морщинистая физиономия кассира выразила крайнее пренебрежение. «Ну а что касается меня, то я уж по старой памяти не тороплюсь подать ему руку. Хе-хе, мыло стало у нас дороже прежнего». И он скрипуче рассмеялся, довольный своей остротой. «Можно подумать, что на свете есть сила, которая заставит тебя купить больше одного куска мыла в месяц», сердито заметил шкипер. «И то самого дешевого». «К тому же вы забываете, Херри Хеккерт», — вмешался хозяин гостиницы, — «ведь Оли был в рядах сопротивления». «Так говорят», — скептически ответил Виткун. «Но ни вы, ни я, мы не знаем, зачем он там был». «Послушай, Виткун», — еще более сердито отозвался шкипер, — «ты говоришь о Болле хуже, чем малый того заслуживает. Мы-то всего его...» Шкипер хотел еще что-то сказать, но, увидев входящую хозяйку, многозначительно умолк и, улучив минутку, шепнул Грачику. «Оле приходится племянником нашей хозяйки». «Худшее, что может быть в таком деле, потерять надежду на возвращение заблудшей овцы на путь, предуказанный Творцом», — негромко произнес пастор. Хозяйка принесла горячий грог. За нею появился Олли, а следом за Олли молча вошла Рагна. Можно было подумать, что она никого не видит, будто широкая спина Олли заслонила от нее весь мир. Хозяйка поставила грог на стол и опустила фартук, которым держала горячий кувшин. При этом что-то выскользнуло из кармана фартука и со стуком упало на пол. Женщина поспешно подняла упавший предмет и с интересом, смешанным с беспокойством, спросила у мужа: «Что это?» В руке ее поблескивали металлические кольца кастета. «Где ты это взяла?» — спросил хозяин и протянул было руку, но Олли опередил его и схватил кастет. «Когда я клала в карман куртки Олли чистый носовой платок, этот предмет был там. Я вынула его, чтобы посмотреть. Никогда не видела такой штуки. Что это такое?» — повторила она, обращаясь теперь уже прямо к племяннику. Все с любопытством уставились на Олли и на кастет, который он продолжал держать в руке. «Ты нашел это? Ты только сейчас нашел это, правда?» — с беспокойством спросил хозяин, как будто спешил убедить Олли и всех остальных в том, что именно так оно и было. «Да, только сейчас», — повторил за ним Олли. «Конечно», — сказал пастор. Подумав, он кивнул головой и дружелюбно повторил: «Конечно, Олли, ты нашел это только сейчас». Молодой человек посмотрел на священника с благодарностью. Он видел, что остальные ему не верят. Пастор взял у него кастет и стал внимательно рассматривать. В течение этой сцены Рагна не проронила ни слова. Но, прислонившись к косяку, она со вниманием следила за разговором. В тот момент, когда кастет перешел к пастору, по сосредоточенному лицу девушки пробежала тень, брови ее нахмурились. Впрочем, скорее это был испуг, чем недовольство. Грачику показалось, что она с трудом подавила желание помешать пастору взять кастет. «Да-да, немецкая штучка», — сказал между тем пастор с прежним благожелательством Колли. «До прихода гитлеровцев здесь, наверное, не водилось таких вещей. Кому они были тут нужны, не правда ли?» «А помните...» — он повернулся к Виткуну, продолжавшему неприязненно молчать. «Помните, когда эти коричневые звери впервые пустили такие штуки в ход?» В знак того, что все помнят, кассир медленно опустил тяжелую голову в молчаливом кивке. Пастор любезно пояснил русским: «Когда гунны пришли сюда, жители, естественно, хотели спасти свои ценности. Они пошли к ломбарду, чтобы выкупить свои заклады. «Ох уж наши ценности!» — махнув рукой, заметил хозяин. «Что ты скажешь, Эда?» «Да уж кроме обручальных колец не в каждом доме найдешь теперь серьги или брошку», — печально подтвердила его жена. «А золотых часов у нас тут не видывали уже с 38-го года». «38-й год?» — удивленно спросил Кручинин. «Самый безрыбный год за полстолетия», — пояснил шкипер. «В этот год в эмиграцию отправилось на 100 000 семей больше, чем в любой другой тяжелый год безрыбья. Консервные заводы работали по дню в неделю, и то не все. Да, господа, вам не понять, что может наделать отклонившийся от берегов страны Гольфштрем». «Отчего же», — возразил Кручинин, — «наш народ не раз испытывал тяжелые удары, изменявшие ему природы. Но мы все больше овладеваем наукой, чтобы не только не подчиняться слепой природе, но повелевать ею». При этих словах Кручинина хозяин гостиницы громко рассмеялся. «Не хотите же вы сказать, — воскликнул он, — что намерены управлять и течениями, от которых зависит ход рыбы?» «Отчего бы и нет, — возразил Кручинин. — Судьба населения нашей страны зависит от урожая зерновых культур. И вся наука, вся техника поставлена на ноги, чтобы не урожай никогда не мог стать причиной народного бедствия, как это бывало в прежние времена. Если бы такое место, какое сейчас занимает зерно, у нас занимала рыба, ни минуты не сомневаюсь, ее улову было бы отдано столько же внимания, сколько сейчас отдается урожаю. Совместными усилиями рыбаков, инженеров, ученых и моряков задача была бы решена. Это и отличает наше хозяйство от вашего». «Однако», — Кручинин рассмеялся, — «мы уклонились от нашей темы. Речь шла о ценностях, заложенных в ломбард жителями этих мест». «Да-да, конечно», — подхватил пастор. «Достаток людей здесь невелик, и никто не осудит их желание спасти то немногое из благ земных, что имели. Одним словом, весь приход собрался у дверей ломбарда. Длинная очередь людей, мужчины и женщины. Может быть, первая очередь, которую здесь увидели. А уж позже-то очереди у мясных лавок и булочных стали обычными. Но ломбард уже не возвращал вкладов. Гуны наложили на них свою лапу. А когда толпа стала грозить силой взять свое, появились молодчики, купленные немцами. Вот тогда-то здешние люди узнали впервые, что такое кастет. Помните, господа?» «Еще бы не помнить», — сумрачно отозвался хозяин. «Попытка получить обратно наши обручальные кольца и браслет жены стоила мне крепкого удара по затылку. Помнишь мою шишку, Эда?» «Может быть, этой вот самой штучкой», — проворчал Виткун и презрительно ткнул пальцем в кастет, который пастор держал на виду у всех. «Ну-ну, ты уж слишком», — заметил Эдвард. «Однако я уверен, гунам не удалось вывести наши ценности. Они наверняка лежат спрятанными где-то в нашей стране». «Все еще спрятанными в вашей стране?» — удивленно спросил Грачик. Шкипер ответил утвердительным кивком головы. «Так почему же их не отыщут и не раздадут законным владельцам?» «Оказалось», — произнес пастор с подчеркнутой серьезностью, «что даже уроженцы этих мест знают их недостаточно хорошо, чтобы обнаружить тайник гунов». И, назидательно подняв палец, заключил: «Такова сила прославленной немецкой педантичности». «Ну, знаете ли», — с неудовольствием проговорил шкипер, «вся их педантичность не стоила бы ломаного гроша, если бы не разлад, который эти негодяи сумели посеять в наших рядах». «Разве и в этом не сказалась их дьявольская система?» — спросил пастор. «Видите ли», — принялся объяснять Грачику хозяин, «там видно собраны вещи со всей округи, с нескольких приходов, целая куча драгоценностей. А у людей не сохранилось даже квитанции на свои вещи. Правда, Эда? Так какой же смысл искать их? Все равно нельзя взять без квитанций. Поди-ка разберись, что кому принадлежит. Ничего хорошего не выйдет в тот день, когда их найдут. Ей-ей, сам сатана не придумал бы лучше этих гунов, как нас перессорить даже тогда, когда и духа их тут не будет. Вот как! Верно, Эда?» «Так возьмите архив ломбарда, его книги, по ним вы установите, кто что сдавал», — сказал Грачик. «Вот тут-то и зарыта главная собака», — вставил замечание шкипер. «Если бы кто-нибудь знал, где гунны спрятали эти книги». В разговор снова вмешался пастор. Уходя, гуны сжигали все бумаги, все книги, все архивы, какие хотели уничтожить. Например, совершенно точно известно, что они сожгли архив своего гестапо. Так почему же им было не сжечь ломбардные записи, доказывающие, кто именно является хозяевами спрятанных ценностей? Пастор пожал плечами. Впервые послышался голос Олли. «Херре Виткун Хекерт знает все, что касается ломбарда». «Неправда!» — сердито воскликнул Виткун. «Этого я не знаю!» Он поднялся со всей порывистостью, какую допускали его годы, и, пристально поглядев на Олли, пошел к выходу. Тяжелая струя недоверия и уныния тянулась вслед его большой сутулой фигуре. Словно он оставил тут после себя холодное дыхание неприязни, и взаимные подозрения растекались по комнате, заражая всех. Даже яркий свет лампы перестал казаться уютным и ласковым. Лица в нем стали зеленоватыми, точно обрели вдруг бледность мертвецов. Проводив взглядом широкую спину Виткуна, Грачик обернулся к пастору, и его молодой голос прозвучал теперь в этой небольшой, тепло натопленной комнате так, словно она была пуста и морозна. «Вы сказали, что нацисты сожгли свои секретные архивы?» Пастор ответил не сразу. «Да это знают все. В том числе сожгли архив гестапо?» «Да. Вся улица перед гестапо была покрыта пеплом и хлопьями тлеющей бумаги». «Да уж», — пытаясь вернуть беседе прежнюю дружескую непринужденность, весело подтвердил хозяин. «Эти хлопья летели из печных труб так, словно вся преисподняя жгла бумагу. Помнишь, Эда?» «Ох уж эта копоть! 2 дня я мыл и скоблила стены дома и крышу». «Откуда же известно, что сжигались именно секретные дела?» — спросил Грачик. «Так говорят?» — неопределенно проговорил хозяин. «Ведь именно так говорили, Эда». «Ох уж эти разговоры! Но это все говорили», — подтвердила хозяйка. «Не только так говорили», — строго поправил пастор. «Это установлено. Архивы гестапо сожжены». «Ну что ж, сожжены так сожжены», — согласился шкипер. «Нам нет дела до гестапо и его архивов. Нас больше интересуют книги ломбарда». «А нас интересует вот что», — весело сказал Грачик и сел за старенькое пианино. Под его пальцами разбитый, давно не настраивавшийся инструмент издал первые дребезжащие звуки. Музыкант было остановился в недоумении и нерешительности, но Кручинин воскликнул: «Продолжай, продолжай, пожалуйста! Сыграй что-нибудь старое из песен этой страны». «Нет ли у вас нот?» — обратился Грачик к хозяину. «Что-нибудь из Олли Буля или Грига?» Хозяин удивленно поглядел на жену. «Как ты думаешь, Эда?» Та ответила таким же удивленным взглядом. Можно было подумать, что они впервые слышат эти имена. Не желая вводить их в смущение, Грачик заиграл без нот то, что помнил. От внимания Кручинина не укрылось, как по-разному реагировали на музыку слушатели. Старый шкипер оперся подбородком на руку и, не отрываясь, следил за пальцами Грачика. В противоположность шкиперу пастор, казалось, вовсе не был заинтересован игрой. Отсутствующий взгляд говорил о том, что мысли его блуждают где-то очень далеко. Но можно ли было осудить за это уроженца далекой Германии, страдальца и изгнанника? Ему, наверное, хотелось слышать сейчас совсем другое. Песни родной страны, а может и баховские хоралы. К ним, наверное, так привыкло ухо священника, ему не хватало их здесь, где в крошечной замшелой кирхе орган давно не был способен издать ни одного звука. Так он был стар и несовершенен. Хозяин скептически поглядывал на то, как Грачик усаживался за пианино. Он даже нахмурился, услышав первые звуки своего разбитого инструмента, словно дряхлость пианино была для него новостью. Но как только яснее стал различаться ритм танца, морщины на лбу его разгладились, и носок ноги словно сам стал притоптывать в такт музыки. «Да ведь это Халлинг!» — улыбаясь, воскликнул хозяин, когда в воздухе, словно уносимая ветерком одинокая снежинка, растаял последний звук. «Это же наш Халлинг!» — повторил он. «Не правда ли, Эда? Когда я был помоложе, я тоже танцевал его. Не забыла, Эда?» Он дружески подтолкнул Грачика в спину. «Давай-ка еще что-нибудь!» Грачик заиграл григовский танец с прыжками. И тут за спиной его раздался тяжелый топот. Оглянувшись, Грачик увидел шкипера Хекерта, отбивающего незамысловатые па танца, толстыми подошвами огромных морских сапог. Напротив него под боченей стояла хозяйка, выжидая своего череда. Лица обоих были сосредоточены, словно они вспоминали что-то далекое и трудное. Грачика заставили еще и еще раз сыграть тот же танец. После шкипера станцевал и хозяин в паре с женой. Она оказалась неутомимой плясуней. Пристукивая каблуками, хозяин приговаривал: «Ну да, Эда, а помнишь? Верно, Эда?» Она не отвечала. Все ее внимание было обращено на ноги мужа, словно они, а не музыка, управляли танцем. Развеселившись, гости разошлись в самом благодушном настроении. Даже пастор, лицо которого во все время игры и танцев оставалось равнодушным, сказал Грачику несколько любезных слов на прощание. Оставшись в своей комнате, Грачик вопросительно посмотрел на Кручинина. «Что скажете?» «Что я скажу?» — в задумчивости переспросил Кручинин и, помолчав, медленно проговорил. «Видишь ли, мил человек, может быть, у других это иначе, а ко мне впечатления дня прилипают, как мухи к клейкому листу. Бывает, к вечеру так ими облипнешь, что перестанешь что-либо видеть из-за этого чистокола внешних, подчас вовсе ненужных впечатлений. Основное-то исчезает. Чего я хотел нынче утром, что было моей главной целью? Глядишь и забыл. Наверное, это старость, грач, а? Органы восприятия, даже самое сознание уже не так легко подчиняются воле, как прежде, делаются более вялыми. Нет прежней четкости в работе всей машины». Тут он вдруг рассмеялся. «Ведь мы, старики, нередко хвастаемся перед молодежью умением владеть собою, держать свою волю в повиновении, желание в узде». Он дружески положил руку на колено Грачика, сутулившись сидевшего на краю постели. «Сколько раз стареющий сыч Нил Кручинин ставил себя в пример тебе. Оказывается, старость-то здесь, вот она. Вот она, со всеми ее прелестями, до полного разлада всей машины». И вдруг, стремительно поднявшись, воскликнул с неожиданной злой веселостью: «Нет, погоди! Эдак ведь тебе недалеко и до того, чтобы объявить. Кручинин, мол, развалина, с него нечего больше и спрашивать. Нет, брат, шалишь! Просто я устал от перехода. Не в своей я тарелке, и не приставай ко мне, грач. Сделай милость, не приставай». Он снова лег, откинулся на подушку и закинул руки за голову. «Нет, Джан», — с нескрываемой досадой проговорил Грачик. «Вы должны сказать и скажете, какое впечатление производит на вас все это». Грачик широким жестом обвел вокруг себя. «Все это?» Кручинин нехотя приподнялся на локти и с насмешливым видом огляделся. «Ничего особенного, комната как комната, народ как народ», — попробовал он отшутиться. «Вы отлично понимаете, я говорю об архиве гестапо. Ведь если он сожжен, наше путешествие теряет половину смысла». «А если он не сожжен?» «Вы хотите сказать, что если разыскиваемый нами нацист не сжег архивы гестапо, то, получив архивы, мы не станем преследовать этого нациста, не будем считать его преступником?» Кручинин посмотрел на Грачика с нескрываемым удивлением. «Удивительно, просто замечательно удивительно. Суренджан!» — подражая Грачику, проговорил Кручинин. «Иногда ты здорово, просто замечательно здорово умеешь ставить все с ног на голову. Замечательно!» Грачик знал, что лишь в минуты крайнего недовольства его старший друг позволял себе имитировать его акцент. «Если он сжег архив, — проговорил Грачик в смущении, — и тем самым дает нам возможность...» Но Кручинин не дал ему договорить. «Никаких возможностей он нам не дает, — резко сказал он. Но ради наших возможностей он сберег архив. Его виновность нисколько не уменьшается, если архив и цел. Но объективно это работает на нас». «Выбрось из головы свое объективно. Едва ли даже у такого несообразительного субъекта, как мой друг Сурен Грачьян, может быть сомнение в цели спасения архива. Или ты воображаешь, что фашист сохранял архив для нас? Для того, чтобы по этим документам мы могли разгромить всю сетку, оставленную нацистами, для услужения новым хозяевам, так что ли?» Кручинин насмешливо смотрел на Грачика с мрачным видом стаскивавшего мокрые ботинки. «Ну как, имеются сомнения в преступности типа, которого мы разыскиваем, и в классовой направленности его бережливости?» Вместо ответа Грачик с грохотом швырнул один за другим тяжелые ботинки к подножию чугунной печки. «Злиться тут нечего», — спокойно сказал Кручинин. «Гораздо полезнее побольше думать и читать. Главное, по-моему, читать. При этом советую читать не ту дребедень, какую пишут мастера добывать ученые степени и именовать себя профессорами. Читай, братец, побольше подлинных дел, вчитывайся в речи хороших прокуроров и не поддавайся гипнозу звонких и подчас только звонких фраз и формул, хотя бы их издавал от своего имени сам Господь Бог». «Слабый авторитет», — усмехнулся Грачик. «Да, очень слабый. Но в том-то беда, что авторитетность у нас частенько создается не тем, что сказано. И даже представь себе не тем, кто говорит, а тем, чья печать к всему приложена, чье одобрение сияет над сказанным, как некий удивительный нимб канонизации. Взять, к примеру, Институт права самой Академии наук. Мне довелось как-то в поисках решения вопроса о соотношении права и нравственности в нашей действительности взять книжку некой дамы-профессора, имя ее да покроет тайна. Я с ужасом узрел. Смысл этого, с позволения сказать, академического труда не возвышается над элементарными основами пропаганды, хотя текст и нашпигован до отказа специальной терминологией и иностранщиной. Во-вторых, я убедился, что примириться с этим набором звонких фраз не может ни один человек, обладающий минимумом логики. Я говорю это к тому, что к выбору чтения следует относиться очень бережно, не полагаясь на издательские марки и имена. Но если ты действительно до сих пор не совсем понял, что такое классовая природа преступления, то обратись прежде всего к подлинному источнику чистого знания, не затуманенного горе-комментаторами. Читай Ленина. Там ты узнаешь, что признание действия преступным зависит от классовой цели, какую это действие преследовало. Это и только это должно быть основой твоего суждения, когда речь идет о преступлениях общественного порядка и масштаба. Свет в комнате был уже погашен, когда Грачик негромко сказал: «Странная эта Рагна. Я даже не узнал, какой у нее голос». Ему никто не ответил. От постели Кручинина доносилось дыхание спокойно спящего человека. Грачик с досадой потянул одеяло к подбородку.